Иоиль. Имя Иоиль, по-еврейски Иоэл, означает «Господь есть Бог». В Библии упомянуто более 10 человек, носивших это имя. Но оставил после себя пророческую книгу Иоиль, сын Вафуила, о деятельности которого в Библии ничего не сказано. По содержанию книги этого пророка можно думать, что он жил в Иудее, возможно, в Иерусалиме, и пророчествовал в такое время, когда царя или совсем не было, или царь не управлял страною, а передовые места занимали священники и старейшины. В доме Господнем совершались обычные жертвоприношения. На идолопоклонство пророк не жалуется, осуждает только пьянство и равнодушие. Принимая все это во внимание, многие думают, что Иоиль пророчествовал в дни Иоаса, когда за малолетнего царя страною управлял священник Иодай, 2 Паралипоменон 24:1-16, которого похоронили в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Возможно, он был одним из тех пророков, которых Господь посылал к Иоасу по смерти Иодая, 2 Паралипоменон 24:19. Думающие так относят пророчество Иоиля к 830 году до Рождества Христова. В его пророчестве не упоминается ни Ассирия, ни Вавилон, а только старые враги Иудеи – Тир, Сидон, филистимляне, Египет и Едом. Другие же думают, что Иоиль пророчествовал после возвращения евреев из Вавилона, когда в Иудее вообще не было царя. А персидский царь Артаксеркс дал большие права священникам. Тьездри 7 глава, с 21 по 26 стих. Книга пророка Иоиля у евреев делится на 4 главы. Первая глава имеет 20 стихов, вторая – 27, третья – 5, отделенных от второй, а четвертая – 21, те же, что у нас в третьей. Пророческому видению предшествовало всенародное бедствие, которое пророк так описал. «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». 1.4. К этому добавилась засуха, о которой читаем следующее. «Как стонет скот! Уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити. Томятся и стада овец. К тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожирал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни». 1.18.20. Для отвращения этого бедствия пророк Иоиль призывал к покаянию. В первую очередь обратился к искателям веселья. «Пробудитесь, пьяницы, плачьте и рыдайте все, пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». 1.5. Затем перешел к земледельцам и садоводам. «Краснейте от стыда, земледельцы, и рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблонь, все дерева в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло». 1.11.12. В заключение пророк призывал духовенство. «Припояжьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служите Богу моему, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего, и взывайте Господу». 1.13.14. От постигшего страну бедствия пророк обращает свой взор к чему-то еще большему и страшнейшему. «О, какой день! Ибо день Господень близок! как опустошение от Всемогущего придет он. 1.15. Этот день Господень, пророк так описал, «День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Пред ним пожирает огонь, за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Едемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный в битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогою и не сбивается с путей своих. 2.2.7. История не знает подобного нашествия на Иудею. Ни ассирийцы, ни вавилоняне не были так ужасны. Персы и римляне не производили подобного опустошения. Многие толкователи Библии думают, что пророк Иоиль видел и описал нашествие Гога и его полчищ на Иудею, какое совершится перед вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Описавший грядущее бедствие, какое вполне возможно уже при теперешней военной технике, пророк дает своему народу практический совет. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы». Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят, «Пощади, Господи, народ Твой! Не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» 2.15.17. Сказавши, что народ должен сделать для отвращения бедствия, пророк возвестил и действия Господне. «Тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему, «Вот, я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла». 2.18.20. После этого наступят времена изобилия, радости и безопасности. Третья глава книги пророка Иоиля у евреев 4 является как бы пояснением к Дню Господню, описанному во второй главе. Названо время. «Ибо вот в те дни и в то же время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их на долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». 3.1.2. В мае 1948 года появилось независимое государство Израиль, которая всеми силами старается собирать и устраивать евреев на земле их праотцов, а от июня 1967 года Иерусалим считается столицей этого государства. В наше время официально устраиваются конференции по разоружению, а втайне все народы вооружаются, и этим приближают исполнение слов пророка. «Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне, возбудите храбрых. Пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпи ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата. Ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отсюду, толпы, толпы в долине суда. И возгремит Господь Сиона и даст глас свой из Иерусалима, содрогнется небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. 3, 9, 10, 12, 14, 16. Такой будет конец всемирных военных приготовлений. Слова «долина Иосафата» могут означать долину Кедронскую, находящуюся у восточной стены Иерусалима, и могут означать долину Господня Суда, так как имя Иосафат означает «Господен Суд». Частичное исполнение пророчества об излиянии Духа Святого совершилось в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов Христовых, Деяния апостолов, 2 глава с 14 по 18 стих, как об этом свидетельствовал апостол Петр. И от того времени до наших дней совершается дальнейшая часть пророчества. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», написал нам апостол Павел к римлянам, 10 глава, 13 стих. Аминь.